Глава 13. На следующий день, немного поколебавшись, Фрина решила присоединиться к Пандоре и посетить раненых афинян, многие из которых хорошо знали Гетеру. Пандора была не очень рада такой компании, но все же стоило признать, что Фрина была великолепна. Пандора с восхищением и легкой завистью следила за тем, как Гетера весело и непринужденно шутит с ранеными, как со снисходительной улыбкой выслушивает соленые солдатские шутки, как умеет весело расхохотаться даже от самого двусмысленного комплимента. К Пандоре никто никогда не обращался в подобной манере, и это ее скорее радовало. Она никому бы не позволила обращаться с собой таким образом, но смотреть за всем этим со стороны было довольно забавно. В дальнем конце гимнасия Пандора выслушала краткий отчет служанки о прошедшей ночи, бросила беглый взгляд на Алексиуса, с облегчением заметив, что тот спит, и попыталась увлечь Гетеру в сторону выхода. Но, видимо, Гетера заметила ее уловку. С подозрением, покосившись на Пандору, Фрина сделала пару шагов, подошла к больному и с любопытством взглянула на него. «Какой странный человек, клянусь Герой. Ты его знаешь? Откуда он?» Пандора пожала плечами. «Откуда-то с севера. Скиф? Кажется, нет. Такой большой, такой несуразный, но лицо выглядит сообразительным. Как его зовут?» Пандора медлила с ответом, но служанка, стоящая поблизости, подсказала. «Алексиус». «Алексиус? Редкое в этих краях имя», — задумчиво вымолвила Фрина. «Вроде бы я слышала про одного Алексиуса. В Македонии, недалеко от Диона. Да-да, точно. Примерно год назад появился какой-то Алексиус. Вместе со своим македонским приятелем Теодором стали они чем-то торговать. Какой-то новый сорт папируса. Слышала, что дела у них быстро пошли в гору. Говорят, сейчас в тех краях неспокойно, хотя... Где сейчас спокойно?» Пандора поняла, что нет никакого смысла таиться дальше. Она вздохнула. «Да, это он». Глаза Фрины изумленно распахнулись. Она недоверчиво уставилась на Пандору. «Тот самый Алексиус? Из Македонии? Откуда ты его знаешь?» Ее лицо осенила внезапная догадка. «Подожди-ка, подожди. Так не он ли был тем человеком, про которого ты рассказывала мне недавно? Тот, кто купил тебя, а потом освободил?» «Да». Пандора смотрела в пол, не в силах взглянуть на собеседницу. На лице Гетеры появилось восторженное предвкушение. «Всемогущие боги! История, достойная пера самого Эсхила!» Гетера подняла ладони, как бы пытаясь взять себя в руки. Ее просто переполняло какое-то плотоядное, плещущее через край любопытство. Она уставилась на спящего, пытаясь осознать услышанное. «Постой! Я чего-то не понимаю. Он чужестранец, варвар. Как он оказался в афинском войске?» «Так он же раб», — встряла в разговор служанка, все еще крутившаяся поблизости. Пандора выразительно посмотрела на нее, и та, поняв безмолвный приказ, торопливо отошла. «Раб?» — с подчеркнутым удивлением переспросила Фрина, глядя вслед уходящей служанки. Пандора кивнула. «Да, в Афинах он был слугой моего отца, управляющим гончарной мастерской. 2 года назад отец купил его в Пирее. Клянусь памятью предков, никогда не слышала ничего подобного», — перебила Пандору Фрина. «И что, твой отец отпустил его? Поэтому Алексиус выкупил тебя из плена?» «Нет, мы встретились с ним случайно. Кроме того...» Пандора запнулась, собираясь с мыслями, и, наконец, решилась. «Кроме того, отец его не освобождал. Он ушел от нас». «Ушел от вас? То есть убежал?» Фрина недоверчиво перевела взгляд с девушки на больного. «Беглый раб! Покарай меня, громовержец!» Она надолго замолчала, пытаясь осознать услышанное. Видно было, что ее распирало от недоверия, изумления и восторга. Но вскоре на лице Фрины появилась тень легкого подозрения. Она внимательно посмотрела на Пандору, настороженно огляделась и спросила вкрадчивым шепотом. «Скажи, дорогушу, а этот Алексиус, когда он купил тебя, он не обидел тебя?» «Нет». «Непостижимо», — прошептала Фрина себе под нос и уже громче добавила. «Да, подобных историй я еще не слышала. Только ради этого стоило тебя приютить. Ну хорошо, он купил тебя, и что было дальше?» «На нас напали солдаты Филиппа Македонского, когда тот выступил против своего брата, царя Пердикки. Они разграбили и сожгли поместье Алексиуса. Мы вдвоем смогли убежать и добраться до Термы». «Терма? Тот македонский городок, который афиняне захватили, а потом вернули по мирному договору?» «Да. Когда мы добрались до города, его как раз покидали афинские воины, и стратег Калимах помог мне перебраться в Сану. Около Термы Алексиус освободил меня, и мы расстались. Я не знаю, что с ним приключилось дальше. Полагаю, кто-то в афинском войске узнал его. И беглый слуга снова стал рабом», — понимающе закончила Фрина. Пандора неопределенно пожала плечами. Гетера еще раз внимательно оглядела молодого человека и задумчиво покачала головой. «Ну что же, будет любопытно поболтать с этим Алексиусом». Пандора постаралась перевести разговор в другое русло. Она выразительно посмотрела на лекаря, делающего перевязку в противоположном крыле гимнасии. «Я никак не могу понять господина Алкмеона», — сказала она будто про себя и повернулась к выходу, увлекая Фрину за собой. «А в чем дело?» «Он замечательный и опытный врач, очень внимательный к больным, но все же к нашим солдатам он относится как-то иначе». «Разумеется», — хмыкнула Фрина. «Все в этом городе как-то иначе относятся к нашим воинам». «Но почему?» «Ты еще спрашиваешь? Подумай, что афинские солдаты делают здесь. Потидея вышла из Делосского союза. Уверяю тебя, что другие города Халкидики тоже не горят желанием платить дань афинянам». «Дань? Но ведь это добровольные взносы на содержание флота, который защищает всех». «Да, хорошая защита», — саркастически ухмыльнулась Гетера. «А от кого, интересно, наши воины защищают здесь Потидею?» «Но ведь Потидея нарушила договор. Все члены Союза — свободные и равноправные полисы. Их же никто не принуждал к вступлению в Союз с Афинами». «Угу, равноправные. Только некоторые равны, а некоторые правы», — с невеселой усмешкой ответила Гетера. «Я не понимаю». «Не бери в голову, это политика. Порядочным девушкам нечего забивать голову подобной чепухой». На лице Пандоры мелькнула досада. «Возможно, для порядочных девушек это и так, но меня уже нельзя отнести к их числу». Фрина с болезненной усмешкой покосилась на собеседницу. «Полагаешь, в моем доме невозможно остаться порядочной девушкой?» «Возможно, но все это перестало относиться ко мне задолго до того, как я попала в твой дом». Девушки вышли во двор гимнасия. Фрина выразительно махнула рукой в сторону калитки, у которой стоял вооруженный пельтаст. «Подумай, зачем афинским солдатам охрана в союзном городе, и тогда ты поймешь истинное отношение Алкмеона и большинства жителей Саны к афинянам. Люди, особенно богатые и влиятельные, совсем не в восторге от этого союза. Когда афинские войска прибыли сюда, многие близлежащие города опустели. Люди бросали поля и дома, лишь бы оказаться подальше от защитников». «Но куда они ушли?» «Некоторые в Потидею. Но большинство Валинф – это большой город в 50 стадиях к северу от Потидеи». «А почему жители Саны остались?» «Ну почему остались? Кое-кто ушел. Здесь есть разные люди. Бедняки в большинстве поддерживают союз с Афинами. Ну так и взносы на содержание афинского флота платят не они. Но я тебя уверяю, прояви афиняне слабость, тут нашлось бы множество желающих воткнуть нож им в спину и освободить Халкидики от этого ненавистного союза». Фрина еще долго рассказывала Пандоре об истинном отношении горожан к Афинам. Пандора слушала с удивлением и страхом. Оказывается, она жила, ничего не зная об окружающем мире. Неведение создавало чувство спокойствия и защищенности. Но Пандора уже не раз за последнее время убеждалась, что это не более чем иллюзия, и все может рухнуть в один момент.